Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 25 километров на восток от Лебедей. Бон. Подрыв прошел чисто. Люк разнесло напрочь, выворотив из бетона. Овсиенко старательно потянул носом воздух. Диляров и я, облаченные в противогазы, саперными лопатками расширили проход, отогнув несколько острых лепестков, оставшихся от креплений люка. Затем лейтенант вытащил из чехла на ремне фонарь и неуклюже включил его. Толстые перчатки, надетые на руки, затрудняли даже такое простейшее действие. Впрочем, других средств защиты у нас все равно не было. Только противогазы и кожаные перчатки, снятые с мотоциклистов. Именно по этой причине Овсиенко, держа нос по ветру, принюхивался к запахам. Если бы ему удалось унюхать что-то ненормальное, горчинку, запах каштана и тому подобное, нам следовало сворачивать всю операцию и как минимум брать паузу на раздумья. Наклонившись, я заглянул вниз, следя за медленно двигающимся лучом света от фонаря. Лестница, ведущая к полу, бетон, покрытый слоем пыли, какие-то стеллажи. Никаких зловеще поблескивающих луж ядовито-зеленого цвета и мутировавших крыс. Поманив Овсиенко к себе, Диляров вопросительно мотнул головой. Сержант шумно втянул ноздрями воздух, прислушался к своим ощущениям и повторил операцию. «Затклость и пыль чувствую. Все». Поочередно посмотрев на наши лица, закрытые резиновыми противогазами, ответил Овсиенко. Вздохнув, я подошел к отверстию люка и осторожно, стараясь не обрезаться о рваные металлические края, встал на лестницу. Притопнул пару раз по ее перекладинам, проверяя прочность, и медленно, перебирая руками, принялся спускаться. Диляров, оставшись сверху, в меру своих сил подсвечивал мне фонарем. Ступив, наконец, на пол, я отошел на шаг от лестницы и включил собственный фонарь. Луч света прошелся последовательно по потолку, стенам и полу. Опустившись на корточки, я провел пальцем по бетонной поверхности. Толстый слой пыли лениво колыхнулся. Бункер представлял собой довольно большое помещение с высоким потолком, почти полностью заставленное деревянными стеллажами. На них на разных уровнях и совершенно, казалось, в произвольном порядке были уложены баллоны и контейнеры. В одном из углов бункера на высоких поддонах стояло впритык два десятка бочек. Обернувшись к спустившемуся за мной Дилярову, я показал лучом фонаря на стеллажи и промычал в маску. «Посмотри, чтобы не было утечек, обойди все». Показывая, что он меня понял, лейтенант кивнул и отошел к соседнему стеллажу. Я же принялся за осмотр своей части помещения. Нам следовало как можно внимательнее исследовать все контейнеры и отобрать те, которые покажутся нам наиболее приемлемыми как для транспортировки, так и для использования. Оставленный наверху Овсиенко должен был следить, чтобы наши поиски никем не были прерваны, и заодно постоянно принюхиваться, дабы сообщить, едва лишь учуют какие-то посторонние запахи. Несмотря на то, что нам приходилось торопиться, об осторожности мы тоже не забывали. Будет обидно, если все усилия пойдут прахом из-за какой-то мелочи. Именно по этой причине мы тщательно обследовали все хранилище, ища утечку или какие-то повреждения на баллонах, канистрах и снарядных капсулах, по большей части в беспорядке разложенных на стеллажах. Лишь после того, как осмотр дал нам хоть какую-то уверенность в собственной безопасности, мы приступили к решению основной задачи. Следовало выяснить, что же за гадость хранится в бункере. Ни я, ни Диляров, ни тем более Овсиенко не были специалистами в химическом или биологическом оружии. Однако мудрено было не понять главное. Громадные баллоны со снятыми вентилями и здоровенные бочки наверняка содержали что-то отравляющее. Аккуратно раскачав одну из них, мы установили, что внутри плещется жидкость. «Иприт!» – прогундосил Диляров из-под противогаза. «Иприт газ!» – возразил я. «Жидкость?» – несогласно покачал головой лейтенант. Жидкость, точно!» Я равнодушно пожал плечами. «Будь в этой бочке даже иприт в какой-то твердой форме, нам бы это мало помогло. Нужны были емкости гораздо меньшего размера, удобные в транспортировке. Ну и, конечно, было бы неплохо точно установить, где и какое именно ОВ содержится. Надо брать то, что можно унести». Подергав последовательно еще несколько канистр, контейнеров и баллонов и не обнаружив на них никакой маркировки, заключил я. «Предлагаю взять разных форм. С чем-то все равно угадаем». Диляров отошел в сторону, сосредоточенно водил лучом фонаря по полу. Заметив что-то, махнул рукой, подзывая ближе. Аккуратно вернув на место квадратный контейнер, я подошел к лейтенанту. Диляров посветил на пол, показывая на углубленную квадратную нишу, накрытую идеально прилегающим куском железа. Тщательно осмотрев его по краям, я довольно скоро обнаружил две приваренные ручки, которые, вероятно, облегчали процесс проникновения в это дополнительное хранилище. «Лезем?» Для меня это был не вопрос. По аналогии со всякими играми, сказками и фильмами, я полагал, что главные бонусы должны быть как минимум спрятаны. Нычку мы нашли. Теперь оставалось лишь проверить ее. Ухватившись за скобы, я с натугой потянул на себя железную крышку.